Вот, сделал, что мог. Голову, считай, по кусочкам собирал. Вижу. Было 10 часов утра. Она из шатле спала всего 2 часа, прикорнув на диване у себя в кабинете. Прижав к плечу телефонную трубку, она разглядывала на экране монитора то, что осталось от лица жертвы происшествия на вокзале Сен-Жан. Нос смят в лепешку, надбровные дуги раздроблены. Правый глаз глубоко ввалился и на несколько сантиметров сместился в сторону относительно левого. За распухшими губами видны пеньки выбитых зубов. Не лицо, а сметанная на живую нитку, страшная в своей асимметричности маска. Судмедэксперт Лонго прислал ей фотографию для опознания и сразу же позвонил. «По всей видимости, лицевые травмы вызваны бычьей головой. Убийца действительно выдолбил ее от шеи до мозга, а затем нахлобучил этот жуткий колпак на череп жертвы на манер сплошной маски. Но внутри оставались позвонки животного и часть мышечной ткани. Они-то изуродовали лицо парнишки». «Парнишки». Лонго употребил правильное слово. Убитому было не больше 20 лет. Крашеные в черный, вороного крыла цвет, небрежно подстриженные волосы. Должно быть год. Криминалисты уже прогнали отпечатки его пальцев по общенациональной базе данных. Впустую. Он никогда не отбывал наказание и даже ни разу не задерживался полицией за мелкие правонарушения. Результатов из автоматизированной национальной системы генетической информации еще не поступало. Для проведения всех необходимых анализов требовалось время. «Это его и убило?» «Нет, он был уже мертв». «Причина смерти?» «Чутье меня не обмануло. Передоз. Сегодня утром пришли результаты токсикологического анализа. В крови клиента обнаружено почти 2 грамма героина». «Почему ты думаешь, что он умер от передоза?» «Никто не в состоянии пережить такую сильную интоксикацию. Имея в виду, что я говорю о почти чистом героине. С другой стороны, любые иные повреждения отсутствуют». Анаис перестала строчить в блокноте. «А что ты называешь почти чистым героином?» «Концентрацию активного вещества в пределах 80%. Анаис хорошо знала мир наркотиков, успела познакомиться с ним в Орлеане, городе, служившем перекрестком наркоторговли в регионе Иль-де-Франс. И потому ей было известно, что дури такой степени чистоты на рынке не бывает. Нигде. И особенно в Бордо. Что еще ты можешь сказать по результатам токсикологического анализа?» «Тебя интересует имя и адрес дилера?» Анаис оставила этот укол без ответа. «Ясно одно», — продолжил Лонго. «Жертва — нарк со стажем. Я ведь показывал тебе его руку. Так вот, я обнаружил следы уколов даже на кистях. Носовые перегородки исследовать не удалось ввиду плачевного состояния костей и хрящей. Но мне никакие подтверждения и не требовались. Клиент сидел на Герыче давно и плотно, и ни за что не рискнул бы уколоться, если бы знал, что ему подсунули». Передозировка наркотика всегда случается по недосмотру. Наркоманы постоянно ходят по красной черте, но инстинкт самосохранения не позволяет им сознательно пересекать ее. Следовательно, жертве продали или дали просто так дозу героина, умолчав о составе вещества. «Парень задохнулся», — подвел итог судмедэксперт. «Все признаки налицо. Типичный случай ООЛ». «В случае чего?» «Острого отека легкого. Зрачки сужены под действием героина и из-за мозговой кислородной недостаточности. Кроме того, во рту скопилось немного розоватой пены. Задыхаясь, он плевался плазмой. Сердце еще работало, но на последнем пределе. Долго и оно бы не выдержало». «Ты можешь установить точное время смерти?» «Он умер не этой ночью, а предыдущей. Но в котором часу именно, не скажу». «А почему именно ночью?» «А у тебя есть другие соображения?» Анаис подумала о тумане, который навалился на город сутки назад и не рассеивался целый день. Убийца мог действовать в любой момент, хотя, конечно, элементарная осторожность диктовала ему необходимость передвигаться с подобным грузом под прикрытием ночной тьмы. «Ночь и туман», — мелькнул у нее. «Nacht und Nebel» — документальный фильм Алена Рене. Самый страшный из виденных ею фильмов о немецких концлагерях. «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Каждый раз, когда она пересматривала ленту, а делала она это часто, ей на память приходил отец. «Есть и еще кое-что странное», — добавил Лонго. «Что же?» «У меня такое впечатление, что он обескровлен. Тело ненормально бледное. Я проверил и другие ткани. Слизистые век, губ, ногти — везде одна и та же картина». «Но ты же сказал, что на теле нет ран или других повреждений». «Вот именно. Мне кажется, что убийца выкачал из него литр или два крови. Следов от недавних уколов так много, что невозможно определить, куда именно была сделана смертельная инъекция. Но среди них может также быть след от совсем другого укола, сделанного с целью забора крови». «Сделанного при жизни?» «Ну, разумеется. У труп кровь не возьмешь». Анаис сделала пометку. «Вампир?» «Что-нибудь еще?» «Шрамы от старых ран. По большей части незалеченные порезы. Кроме того, рентген показал множественные переломы костей, причем давние, явно детские. Как я и говорил, этот парень — бомж. Мальчишка из неблагополучной семьи. В детстве его колотили, а кончил он совсем плохо». Анаис вспомнила изможденное тощее тело в татуировках. Да, судмедэксперт прав. Его гипотезу подтверждал и другой факт. Никаких заявлений об исчезновении человека, подходящего под описание жертвы, не поступало. Или парень приехал из других мест, или никто его не хватился. «Какие-нибудь еще признаки в пользу этого предположения есть?» «Масса. Во-первых, он был грязен до невероятия». «Это ты мне еще на месте говорил». «Я имею в виду хроническую, въевшуюся грязь. Чтобы его отмыть, понадобились чистящие средства. Руки в ссадинах, кожа на лице покрасневшая, что свидетельствует о жизни под открытым небом. Следы укусов блох. Я уж не говорю про вшей, в том числе лобковых. Труп еще и в морге шевелился». Анаис не оценила юмор Лонго. Ей представилось, как этот 50-летний, всегда невозмутимый седой человек с диктофоном в руке расхаживает вокруг распростертого на столе для вскрытия тела, озаренного беспощадным светом хирургических ламп. Лонго всегда оставался для нее загадкой. «По поводу внутренних органов», — снова заговорил он, — «та же история. Печень на грани цирроза. Для парня его лет — катастрофа». «Значит, он еще и пил?» «Лично я думаю, что это скорее следствие гепатита С. Точнее буду знать, когда придут результаты анализов. Но я убежден, что у него отыщется еще целый букет заболеваний. До 40 ему по-любому было не дотянуть». Анаис уже мысленно прикидывала портрет возможного убийцы. Убийца клошаров, психопат, возомнивший, что он вправе убивать лишних людей. Она почувствовала, как по спине побежали мурашки. Впрочем, не забегает ли она вперед? Пока нет никаких доказательств того, что перед ними серийный убийца. Но лично у нее не было никаких сомнений. Если Минотавр — первая жертва, вряд ли она будет последней. «Следы сексуального насилия?» «Отсутствуют. Сперма не обнаружена. Анальное отверстие не травмировано». «А есть что-нибудь о последних часах его жизни?» «Ну, мы знаем, что он ел. Крабовые палочки, лапшу с курицей, что-то из Макдоналдса. В общем, всякую дрянь. Наверняка питался из помойки. Одно мы установили точно. Его последний ужин сопровождался обильными возлияниями. Уровень алкоголя в крови составил 2,4 промилле. Это значит, что перед тем, как всадить себе смертельный укол, он лыка не вязал. Анаис попыталась вообразить себе, как двое, убийца и его жертва, сидят и закусывают, запивая еду пивом. После трапезы молодого парня ждало кое-что посерьезнее. Доза героина. Нет, не так. Ей представилась другая картина. Убийца подобрал паренька уже после того, как тот попировал, и предложил ему ширнуться лучшим в мире герычем. «А про убийцу что ты можешь мне сказать?» «Немного. Тело он не увечил, довольствовался тем, что нацепил ему на черепушку эту кошмарную бычью голову. На мой взгляд, он человек хладнокровный, привыкший действовать методически. Во всяком случае, он осуществляет свои бредовые замыслы с прилежанием и последовательностью». «Почему методически?» «Я заметил одну деталь. На крыльях носа, в уголках губ, над правой ключицей и с обеих сторон от пупка на теле имеются крошечные дырочки». «И что же это за дырочки?» «Это следы пирсинга. Убийца извлек все побрякушки. Не знаю, почему он это сделал, но, очевидно, не желал, чтобы на теле жертвы оставались металлические предметы. Говорю ж тебе, психопат, холодный, как змея». «И как, по-твоему, произошло убийство?» «Ты что, забыла правила? Судмедэксперт не имеет права высказывать гипотезы». Она вздохнула. Лонга явно не терпелась высказаться. «Слушай, не изображай Примадонну, а?» Врач набрал в грудь побольше воздуха и начал. «Я бы сказал, что преступление было совершено позавчера. Убийца подцепил паренька ближе к вечеру. Либо знал, где его искать, либо просто приклеился к первому попавшемуся. Может, в забегаловке, может, на попойке, может, в сквоте, а то и вовсе прямо на улице. Но он точно знал, что жертва наркоман. Поманил его сказочной дозой, отвел в уголок и наполнил шприц. Сразу перед этим, или сразу после этого, откачал у него сколько-то крови. Скорее всего, до укола, иначе гемоглобин напитался бы героином. Впрочем, мы все равно понятия не имеем, для чего ему понадобилась эта кровь». Анаис мысленно отметила еще одно обстоятельство дела. Жертва знала убийцу. Ни один нарк, даже в самой страшной ломке, не даст себя колоть незнакомцу. Минотавр доверял своему палачу. «Надо поискать среди дилеров или людей, с которыми в последние дни тусовался парень». Вторая важная деталь. Денег за дозу с него не взяли. Просто потому, что у жертвы не было возможности платить 150 евро за грамм героина. «Спасибо, Мишель. Когда я получу отчет?» «Завтра утром». «Что?» «Ну, сегодня воскресенье. Я всю ночь провозился с этим жмуриком. Так что, если ты не против, я хотел бы купить круассанов к завтраку своим мальчишкам». Анаис смотрела на сшитое из кусочков лицо жертвы. Она проведет воскресенье с этим типом, словно явившимся из фильма ужасов. Будет опрашивать нищих попрошаек и наркодилеров. Глазам подступили слезы. «Вешай трубку». «Пришли мне фотографии трупа». «А с головой что делать?» «С какой головой?» «С бычьей. Ее куда девать?» «Составь на нее отдельный отчет. Опиши, каким именно способом убийца ее отрезал и выдолбил». «Животное не мой профиль», — презрительно отозвался Лонга. «Тебе нужен ветеринар. Или позвони в Париж, в училище, где готовят мясников». «Вот ветеринара-то как раз придется искать тебе», — резко оборвала она его. «Эта голова — часть твоего трупа. Значит, это твоя работа». «Да где ж я его найду в воскресенье? Это ж не один час потратишь». Она представила себе воскресный завтрак доктора в кругу семьи и, не сдержавшись, добавила с плохо скрываемым металлом в голосе. «Как-нибудь выкрутишься. Мы все в одной лодке».